Глава 11. Герой или нахал? Кейт. Конечно, это был Эдвард. В 5 метрах от меня господин ректор спешился и взял Генри под уздцы. А то, что произошло дальше, вызвало удивление. Жеребец тут же устремился ко мне, но нельзя было сказать, что его ведет хозяин. Скорее, это конь привел за собой Эдварда. Вороной издал тихое, но радостное ржание и подставил мне голову. «Гладь давай!» Я, конечно, ничего не имела против и похлопала животное по шелковистой шее. Возня с красавчиком позволила мне замаскировать мой трепет. Почему-то ужасно разволновалась при виде герцога. «Добрый день, Кейт. А вот и вы», — сказал Эдвард, как ни в чем не бывало. «Здравствуйте. Признавайтесь, вы заколдовали моего коня?» «Нет, конечно». «Определённо, да», — возразил герцог Таренс и окинул меня молниеносным, но почти осязаемым взглядом, словно ощупал и проверил, не изменилась ли я за ту неделю, что мы не виделись. Я вспыхнула и почти открыла рот, чтобы выпалить, что нет никакой надобности так пристально меня рассматривать, я прежняя, запасная грудь или ухо у меня за неделю не выросли, но прикусила язык. «Нет, ну что вы, господин ректор», — произнесла предельно вежливо и мягко. Внутри шла борьба. Я никак не могла соединить в одно целое 2 образа Эдварда. Кто же он на самом деле? Строгий руководитель прославленного учебного заведения или бессовестный раздолбай, который с похмелья красовался передо мной в одних бриджах и прижимал к себе в чулане? Так надо вычеркнуть из памяти эти воспоминания. Следующие 3 года Эдвард будет моим ректором, поэтому нужно немедленно забыть, как его горячий стальной пресс обжигал мне спину. И не только пресс. И не только спину. Решено. Буду держать дистанцию и соблюдать субординацию. Надеюсь, у меня получится. Как прошло ваше первое портальное путешествие, Кейтлин? Вижу, вы отлично выглядите. Значит, не успели умереть от ужаса за те несколько секунд, пока длилось перемещение. Насмешливо улыбнулся Эдвард. Вот еще. Тут же завелась я. Обиделась. Между прочим, если я о чем и волновалась, так только о том, чтобы вас не растерзали верги, они на вас набросились. Да, ерунда. Я сам их растерзал, беспечно отмахнулся герой. Даже не сомневаюсь. Но спасибо, что беспокоились. Как же иначе, господин ректор? Господин ректор. А мне нравится, как вы это произносите, задумчиво сообщил Эдвард. И за Генри тоже спасибо. Роберто сказал, что вы поймали моего красавца далеко за воротами Академии. Вот любит он проявить свой норов. Эдвард потрепал коня по морде, а тот влюбленно фыркнул и пригнул голову, подставляясь под ласку хозяина. На лугу он сам к нам прискакал. Верги помешали настроить портал точнее, поэтому мне не удалось забросить вас прямо на территорию Академии. Я это поняла. Если бы не поймали Генри, он легко бы домчался до леса и стал добычей клыкастого груньона. Сожрали бы беглеца за милую душу, так что спасибо, Кейт. Это прозвучало искренне и, наконец-то, без насмешки, поэтому я растаяла, зарделась. «Пожалуйста». «Господин ректор», — подсказал Эдвард, и снова в его серых глазах запрыгали смешинки. «Оу, Кейт, не слышу». «Издевается». Я возмущенно передернула плечами и опалила мужчину взглядом. Сейчас передо мной стоял вовсе не национальный герой Эрелиана, а тот самый ослепительный нахал из гостиницы, с которым я невольно провела ночь. Так, интуиция подсказывает, что следующие 3 года легкими не будут. Да, на трудную учебу я настроилась заранее, но ведь не предполагала, что возникнут сложности другого характера. Интересно, герцог Таренс ко всем студенткам цепляется, или я избранная? Для его коня точно избранная. Генри уже пытался зарыться в мои волосы. Я засмеялась и отодвинулась, а Эдвард удивленно потянул за упряжь. Поведение жеребца его явно озадачивало. Над своим бы поведением подумал. Стоит на главной аллее и болтает с новенькой адепткой у всех на глазах. Представляю, сколько слухов и сплетен зарождается прямо сейчас, чтобы лавиной прокатиться по академии. Видела, что студенты, кураторы и другие сотрудники, идущие вдоль аллеи, замедляют шаг, восторженно смотрят на ректора, отвешивают ему поклоны и окидывают меня изучающим взглядом. Краем глаза заметила леди Хлойс. Она тоже приближалась к нам. Не зря я о ней сегодня вспоминала, словно чувствовала, что обязательно встречусь с этой Мегерой. «Как вам Академия, Кейт?» Тем временем продолжил диалог Эдвард. «Я очень рада, что очутилась здесь». «Отлично. Вы хорошо устроились?» «Да, все чудесно», — сказала совершенно искренне и вовсе не потому, что хотела выгородить госпожу Хлойс. Та маячила в опасной близости. За неделю мы с Марселой привыкли к нашей тесной комнате. Душ на этаже был отличный, он весь сверкал, а пробежаться до него нам нетрудно. К тому же для Марсика это лишний спорт, ей полезно. Правда, когда подруга шныряла по коридору, стены дрожали, но это уже не наши проблемы. Что касается отсутствия стола, то, когда начнутся лекции, будем делать конспекты в роскошной библиотеке, занимающей отдельное здание. Она открыта круглосуточно. Конечно, шкафа в комнатушке тоже нет, но гвоздиков на стене вполне хватает. У нас и платьев-то раз-два я обчёлся. «Добрый день, господин ректор. Ах, вы уже вернулись, мы так скучали без вас. Нам не хватало вашего чуткого руководства. Как я рада вас видеть!» Нежно запела рядом госпожа Хлойс. Незаметно она приблизилась к нам вплотную. Я не узнала чопорную администраторшу, которая в разговоре со студентами презрительно поджимала губы и сочилась ядом. Сейчас дама сияла. Ее даже можно было назвать хорошенькой, она неуловимо преобразилась. Няня рассказывала мне, что в их мире есть артефакт, подобный нашей магии, называется он «фотошоп». С его помощью можно очень сильно менять внешность человека. Так вот, администраторша явно воспользовалась магией, чтобы выглядеть получше. Наверное, увидев ректора, тут же использовала ударную дозу волшебства. Кокетливый голубой воротничок и манжеты на глухом темном платье тоже явно были магического происхождения. Не иначе сварганила прямо на ходу затейница, пока подкрадывалась к нам. «Здравствуйте, леди Хлойс. Вот интересуюсь, как устроилась наша новая студентка». «Всё отлично», — бодро повторила я. «Какую комнату вы выделили для адептки Флауэр?» — обратился к администраторше Эдвард. Та изменилась в лице. «Леди Хлойс», — удивленно выгнул бровь ректор, не дождавшись ответа. «150-ю? Да что с вами? Раньше я не замечал у вас проблем с дикцией». Похоже, Эдвард начал терять терпение. 115-ю. В конце концов, чуть слышно пробормотала администраторша. На минуту повисла пауза. «Что? Я не ослышался? 115-ю? Да». Тут господин ректор посмотрел на Хлойсиху так, что дама моментально уменьшилась в размерах, а ее кокетливый голубой воротничок поблек, стал серым. «Вообще-то это комната для прислуги. Странно. Я не понимаю, чем обусловлен ваш выбор, госпожа Хлойс», — ледяным тоном процедил герцог Тарренс. «Жду вас через 20 минут в своем кабинете. Полагаю, у вас были серьезные основания для такого поступка. Кейт, до свидания. Мы теперь будем часто видеться, юная леди». «Зачем?» — едва не закричала я. «Да, последняя фраза заставила сердце биться сильнее. Но я бы предпочла, чтобы господин ректор не выделял меня среди других студентов и оставил в покое». Промелькнул фиолетовый плащ, конь дернул хвостом, и Эдвард, легко вскочив в седло, продолжил свой путь. А я не дышала, чтобы благоухание джакаранды не перебило головокружительный мужской запах, который все еще щекотал мое обоняние. Этот терпкий и свежий аромат взволновал меня уже в гостинице жадного Верга. «Нет, надо очнуться, надо прийти в себя. Да что это я?» Госпожа Хлойс тоже не дышала и смотрела вслед удалявшемуся всаднику. Потом она перевела взгляд на меня, и в нем я увидела досаду и удивление. Так смотрят на ничтожное препятствие, которое вдруг оказалось непреодолимым. Я сочувственно улыбнулась администраторше и развела руками: «Ну, извините, я вас не закладывала». «Что ж, если госпожа Хлойс мечтала о приватной встрече с господином ректором, то она ее себе организовала. Вот только не знаю, насколько милым будет это рандеву. Что-то мне подсказывает, Хлосихе надо сначала замахнуть стаканчик успокоительного и только потом идти в кабинет герцога. Я понеслась к общежитию, чтобы сообщить Марселе о возвращении нашего спасителя. Обнаружила, что подружка затеяла уборку. Она решила помыть узкое высокое окно в торце комнаты. Вообще-то, когда я отправлялась к методисту в главный корпус, в уборке не было никакой необходимости. Наше окно и так сверкало. Но стало сразу ясно, что дело тут вовсе не в строгих стандартах чистоты, исповедуемых Марселой. Дело в том, что ей помогал Грэм. Он придерживал стул, поставленный на широкий подоконник, развлекал деву разговорами и подавал ветошь для протирки. Я успела мысленно крикнуть подруге «Браво!». Она скорректировала свое поведение в отношении виконта, запретила себе краснеть, бледнеть и мычать в его присутствии и теперь пожинала плоды. Они с Грэмом уже легко общались, подшучивали друг над другом и даже запросто могли поцеловаться в щечку или обняться. Совместная уборка стала отличным поводом для физического контакта. Не сомневаюсь, когда Марсик карабкалась на подоконник, а затем на стул, ее поддерживали сильные руки виконта. Думаю, Грэм уже успел понять, насколько Марселла приятная на ощупь. Я и сама не отказываю себе в удовольствии ее потискать, она как плюшевый мишка. Труженики одновременно повернулись ко мне, их лица озарились улыбками. «Кейт, ну наконец-то, куда ты пропала?» Друзья обрадовались моему приходу. «Грэмчик, сними меня скорее, мы уже закончили». Подруга кинула тряпку в ведро и протянула руки к виконту. Тот без видимых усилий подхватил деву и аккуратно поставил на пол. Сильный парень. А Марс — умница. Она продвигается в верном направлении. Только я открыла рот, чтобы рассказать о встрече с господином ректором, как дверь распахнулась, и в комнату вторглась смотрительница общежития, госпожа Вигаль, дородная пожилая дама с легкой сединой в волосах. «Девочки, быстренько собираемся. Герцог Таренс приказал выделить вам другую комнату. Давайте, поторапливайтесь». Мы удивленно переглянулись. Я-то знала, в чем причина, а мои друзья нет. «Он вернулся?» — радостно воскликнула Марселла. «Да, я даже успела с ним поговорить на центральной аллее». «Ура! Приехал наш ректор!» — обрадовался Грэм, но тут же ревниво прищурился. «Так, девчонки, надеюсь, вы не влюбитесь в герцога Таренса». «Ах, Грэм, разве ты не знаешь, все наши девы сходят с ума от господина ректора», — покачала головой смотрительница. «Идемте скорее, увидите вашу новую комнату». Мы поднялись на второй этаж, прижимая к груди наспех собранные платья, а виконт нес наши саквояжи. Госпожа Вигаль, используя ключ-жетон, распахнула перед нами дверь под номером 205. «Мы зря мыли окно, Марси», — заметил виконт. «Но здесь здорово, комната отличная». Мы с подругой застыли посреди гостиной, открыв рты. Слишком разительным был контраст между нашей убогой кельей и этими апартаментами. Два будуара плюс гостиная и собственная ванная комната. Есть столы для занятий, книжный шкаф и гардеробная, — доложила смотрительница. Окна выходят в сад. Мебель новая, постельное белье и шторы пошиты на заказ Файбриджи. Располагайтесь, юные леди. Вам нравится? Не то слово, — пробормотала я. Очень нравится. Спасибо, госпожа Вигаль. Спасибо, — ошарашенно пискнула Марселла. А когда женщина удалилась, прикрыв за собой дверь, подруга нырнула в спальню и упала на пышную кровать. «Юху!» — закричала она. «Спасибо нашему ректору! Он вернулся и сразу позаботился о нас! Да здравствует герцог Таренс! Какой же он милый!» «Да, он чудесный», — задумчиво согласилась я. Виконт Арая внимательно посмотрел на меня, словно пытался понять, что скрывается за этими словами. А я и сама не знала, что сейчас чувствую.